Я набрал номер и вскоре услышал голос Вулфа. «Это Арчи. Ты уже позавтракал?» «Да». Я отметил про себя, что его голос не звучал уже так раздраженно, а мне были прекрасно знакомы тысячи оттенков его голоса. Поэтому одно только короткое «да» уже вдохновило меня. Вулф добавил: «Фрид сказал мне, что ты заходил». «Да, мне необходимо было вымыться и переодеться. Но сейчас я звоню вам по поручению граждан штата Нью-Йорк». «Вот как?» «Я выступаю как представитель внушительного сборища в лице комиссара полиции, окружного прокурора, набора различных инспекторов и заместителей инспекторов, не говоря уже о сержанте Стеббинсе. Я говорю из личного кабинета комиссара Скиннера. Вы его знаете, а в этом кабинете и сами были. Я провел здесь несколько дней и ночей и обрел некое чувство товарищества». Я верно произнес это слово? «Почти». «Хорошо. Так вот, теперь меня все высоко ценят в этом заведении, начиная от комиссара и кончая лейтенантом Роукалифом, который старается держаться от меня на расстоянии. Итак, имея к вам просьбу, они оказали мне честь передать ее вам. Все они сейчас присутствуют здесь, и вам следовало бы видеть, как они смотрят на меня». «Ты долго собираешься тянуть эту бодягу?» «Конечно. И вот в чем суть. Мы зашли в тупик и хотим попробовать что-нибудь более радикальное. Например, разыграть еще раз встречу в вашем кабинете, так же, как в четверг вечером, и все это записать на магнитофон. Мы привезем с собой всех тех, кто присутствовал тогда, за исключением, конечно, Сары Джеффи. Все, что требуется от вас, это пустить нас всех в ваш дом и снова сыграть свою роль. Но я сомневаюсь, что вы на это согласитесь, и заранее предупредил их, что вы можете послать нас к черту. Но поскольку ничто не дает нам большего удовлетворения, чем доказать, что я ошибся, то вам представляется такая возможность. Все, что вам нужно сделать, Арчи». «Да, сэр». «Когда ты хочешь организовать встречу?» «Чем скорее, тем лучше. Ну, хотя бы сегодня. Вы, конечно, не спуститесь из оранжерей до 11. «Хорошо». Он был краток, но не разгневан. «Как тебе известно, я в присутствии свидетелей заявил, что ты мой клиент, а я никогда не отказываю клиентам в их разумных просьбах. А это кажется мне вполне разумной. Я согласен». Это решение было неожиданным даже для меня. Реакция моего шефа на такую просьбу была крайне подозрительна. Высмеять своего клиента, то есть меня, это еще куда ни шло. Но им определенно двигало еще что-то. Он продолжал: «На 11 часов слишком рано. В это время я буду еще занят. Скажем, лучше в 12. Это подойдет?» «Да, сэр, конечно. Я скоро приеду и сам все приготовлю для встречи». «Нет». Его голос вдруг зазвучал торжественно. «Ты не станешь этого делать. Мы с Фрицем справимся сами. Твои коллеги по отделу нуждаются в тебе больше, чем я. Будь здесь в 12 вместе с ними». И он повесил трубку. Я повернулся к аудитории. Мистер Вулф сказал «да», и мы можем прибыть туда в полдень. Однако я не осмелился добавить, что нам предстоит какое-то представление, предназначенное отнюдь не для нас. Не знаю, кому могла прийти в голову мысль ехать к Вулфу в полном составе после того, как все собрались в 10-м полицейском участке, но кавалькада получилась весьма внушительная. 2 лимузина Скиннера и Боуэна и 4 полицейских седана. Я сидел в машине Скиннера. По моему совету, он возглавлял процессию. Я подумал, что первым все же следует войти мне и, переступив порог, сразу же взять на себя обязанности хозяина. Но все оказалось спланировано совершенно по-другому. Когда мы подъехали к дому, дверь нам открыл не Фриц, а Сол Пензер. Он приветствовал меня как одного из гостей, предложив принять шляпу. Он мог, конечно, и подшутить надо мной, что частенько делал, но не в присутствии же комиссара полиции и сопровождавших его людей. Вне всякого сомнения, это было выдумкой Вулфа. Поэтому я спокойно ответил: «Спасибо, сынок», и вручил ему шляпу. «Не стоит благодарности, господин офицер», — галантно произнес Сол. Вулф и Фриц, очевидно, не без помощи Сола, справились со всеми приготовлениями вполне успешно. Кресла стояли на тех же местах, что и в четверг, а портативный бар уже был готов к услугам. Правда, обстановка все же была несколько нарушена, когда Перли Стеббинс вынес с одним из полицейских магнитофон и установил его. Поскольку меня принимали как гостя, я прошел к своему письменному столу и сел там, где сидел во время прошлой встречи. Остальные также расположились на своих местах. Ближе всех ко мне находилась Виола Дьюи, потом Оливер Питкин, Джей Брукер и Бернар Квест, а Перри Холмер устроился в красном кожаном кресле. Кушетка находилась справа от меня, за спиной, и не была занята, так как в четверг на ней сидела Сара Джеффи. В кресле возле кушетки уселся Эрик Хафф, а за ним адвокаты Ирби и Паркер. Эндрю Фомас оказался в одиночестве у книжных полок. Добавочные кресла были расставлены вдоль стены по другую сторону от подозреваемых у стола Вулфа и предназначались для публики.